На полпути вверх все эти трубы соединяла как бы надетая на них огромная и массивная площадка, которую они пронзали по краям. А на правом краю сооружения, на самой площадке, таинственная и ажурная, оплетенная, словно паутиной, с тонкими железными балками, возносилась к ночному небу, сверкая волшебным венчиком рабочих моих аэронавигационных огней, сама буровая вышка. Я знал, что эти массивные цилиндрические трубы представляют собой опоры почти небывалой прочности. На площадке я насчитал 14 таких опор, по 7 с каждой стороны. Казалось просто невероятным, что такое гигантское сооружение было отбуксировано сюда. При этом площадка находилась под водой, а опоры были подняты вверх. По прибытии на нужное место эти опоры были опущены на морское дно, а затем вся махина, весящая, наверное, 4 или 5 тысяч тонн, с помощью мощнейших моторов поднялась из-под воды туда, где ее не могли достать даже самые высокие штормовые волны Мексиканского залива. Кто-то тронул меня за плечо, и я вздрогнул, совершенно забыв, где нахожусь. «Ну что, мистер Талбот?» Это был Джон. «Нравится?» «Да, все. Только его взгляд, это впечатляет. Благодаря моноклю еще более... И сколько стоит эта маленькая игрушка?» «Пробуравил несчастного полицейского». $4 миллиона, сказал Займс. «Вы допустили А может, 4,5. «Неплохое размещение капитала», — бросил я. $4 миллиона. «8!» — поправил меня Займс. «Человек не может прийти и начать бурить, мистер Талбот. Сначала он покупает участок морского дна. 5000 акров, $3 миллиона. Потом, чтобы пробурить скважину, одну только скважину, может быть, в 2 мили глубиной, ему нужно вложить, скажем, 750 000. Это если повезет. $8 миллионов. Это даже не размещение капитала, это игра. Ведь геологи могут ошибиться. Они чаще ошибаются, чем попадают в точку. И генерал Блэр Ротвин был человеком, который мог взять и выбросить на ветер 8 миллионов. Какой же колоссальной должна быть выгода, если такой человек, как он, и такой репутации, как у него, был готов теперь явно приступить к границе закона. Узнать об этом можно было только одним путем. Когда я подумал об этом, невольная дрожь пробежала у меня по телу. Я спросил Займса: «А можно подойти поближе? Совсем близко». «Попытаюсь?» Он показал на ближайший край этого гигантского сооружения. «Вы видели судно, пришвартованное к краю?» Только сейчас я заметил темные, продолговатые очертания судна длиной футов в 250. Рядом с массивной платформой оно казалось маленькой лодочкой. Верхушки его мачт достигали лишь половины той высоты, на которой находилась палуба буровой платформы. Я посмотрел на Займса. «Оно не помешает нам, Джон?» «Помешает нам? Да не сколько. Мы обойдем его и приблизимся с южной стороны». «Вы знали, что у них нет с собой фотокопировального аппарата?» Он встал к рулю, и метапан лег на левый борт, чтобы подойти к их 13 с юга. «И при возможности поискать, нет ли на судне второго?» «Если бы мы прошли вправо, на север, то попали бы под лучи ламп и прожекторов, освещавших большую рабочую площадку вокруг вышки. Даже за милю было хорошо видно, как вокруг вышки двигались люди, и над темной водой до нас доносилось приглушенное гудением мощных механизмов, похожие на шум двигательных компрессоров. По крайней мере, хоть это было нам на руку. Мне как-то не пришло в голову, что работы на таких передвижных платформах ведутся круглосуточно, и я был рад, что их шум заглушал хриплый звук нашего двигателя. Катька усилила власть. Мы поворачивали на юго-запад, и длинная медленная волна шла теперь вдоль правого берега Матопана. Когда я спросил, вода стала перехлёстывать через борт на палубу, и одежда на мне стала намокать. Скорчившись под брезентом около руля, я закурил последнюю сигарету и посмотрел на капитана.